Быть или не быть? Фокус-группам. Если рассматривать исследование креатива так, как я описал в начале предыдущего раздела, то есть как средство выявления реакции потребителей, попытку понять эту реакцию и усилить позитивное восприятие будущих читателей или зрителей, то эту задачу могут выполнить только качественные исследования. И почти всегда это будут фокус-группы. Я знаю, что у многих представителей нашей отрасли другие предпочтения. Фокус-группы, говорят они, слишком ненадежны. Респонденты легко внушаемы, и поэтому формируется коллективное мнение, которое мало что значит. Если что-то понравилось одному члену группы, значит, понравилось и другим, и наоборот. Но этот аргумент справедлив только в том случае, если фокус-группу ведет полный идиот. Я же исхожу из того, что модератор группы – настоящий профессионал. О том, кто должен вести фокус-группы, мы поговорим чуть позже. Но и среди тех, кто признает, что для развития креативных идей все же лучше использовать качественные исследования, есть сторонники как фокус-групп, так и индивидуальных глубинных интервью. Почему именно фокус-группы, а не индивидуальные интервью? Я много раз слышал, что глубинные интервью позволяют получить более чистую реакцию, чем фокус-группы, потому что на мнение респондента не влияют другие члены группы. В комнате находится только модератор и респондент, не считая, конечно же, 23 наблюдателей, которые, сидя в комнате для наблюдений, ловят каждое их слово. Если бы мне пришлось проводить исследования, касающиеся сексуальных предпочтений людей, употребления наркотиков и правонарушений, я, возможно, использовал бы глубинные интервью. Ведь в этом случае определенный уровень конфиденциальности, если не упоминать о видеокамере, диктофоне и невидимых наблюдателях, является предпосылкой получения необходимой информации. Если бы мне предстояло провести интервью с напыщенными руководителями крупных компаний, я тоже, скорее всего, разговаривал бы с ними один на один, чтобы избежать столкновения характеров и не нарываться на организационную проблему. А как собрать в одном месте в одно время 10 директоров? И если бы я хотел всего лишь зафиксировать реакцию людей на идею рекламной кампании, я тоже наверняка подумал бы об индивидуальных интервью. Мне кажется, что для того, чтобы понять эту реакцию и найти способы воздействия на нее через рекламу, следует выявлять сразу несколько мнений. Я не говорю, что оттачивание идей и более глубокое понимание рекламы невозможно при углубленных исследованиях. Просто в фокус-группах все это можно поднять на более высокий уровень и добиться результата гораздо быстрее благодаря групповой динамике, которой так боятся и от которой шарахаются некоторые исследователи. Многие люди, особенно приверженцы описанной выше теории исследований как тестов, размышляя об исследованиях креатива, делают одну и ту же ошибку, считая объективный подход к опросам и анализу единственно верным. Объективность, в какой бы ограниченной форме она ни существовала в реальности, действительно иногда помогает выявить проблемы и понять, достигает ли реклама своих целей. Но чтобы докопаться до истины, одной объективности недостаточно. Все, что я говорил об объективности, особенно актуально в сфере исследований креатива, где аккаунт-планер или другой человек, проводящий исследования, должен уметь анализировать и быть логичным, одновременно оставаясь открытым и творчески настроенным. А для этого необходима значительная доля субъективности и гибкости, а также атмосфера, благотворная для творчества и самовыражения. Почти все самые лучшие и самые глубокие идеи рождались на фокус-группах. Люди никогда бы не выдали этих идей, если бы их не подталкивали остальные. Когда во время фокус-группы ведущий позволяет беседе течь свободно и старается не прерывать респондентов, они начинают развивать и углублять мысли друг друга, причем, если повезет, становятся более и более изобретательными. Компания «Свежее телевидение» для сети ресторанов «Chevy's Mexican Restaurants», о ней я расскажу далее в этой главе, и компания «Молочка не найдется», о которой будет подробно рассказано в главе 7, очень выиграли от таких спонтанных и свободных бесед во время исследования креатива. Возможно, те же ответы и идеи удалось бы получить и в индивидуальных интервью, но я в этом очень сомневаюсь. Одно из основных преимуществ фокус-групп при наличии профессионального модератора состоит в том, что в группе гораздо легче создать и поддержать энергетику, способствующую раскованному и свободному разговору. Это особенно важно, если от респондентов требуется какой-то акт творчества. Он может быть запланирован, но может носить и спонтанный характер. Я провел множество глубинных интервью, а наблюдал их и того больше, и могу вам сказать, что это столь же интересно, как наблюдать за тем, как высыхает краска. Правда, несколько лучше обстоит дело с глубинным интервью в естественной для респондента среде обитания. Но, как показывает опыт, многие клиенты с удовольствием проводят такие антропологические исследования только на стадии создания стратегии. Если же они хотят присматривать за агентством на стадии разработки креатива, это значит, что они придут как наблюдатели, и, следовательно, речь идет о фокус-группе в комнате со смотровым окном. И последнее, что я хотел бы добавить, об индивидуальных интервью. С точки зрения логистики, это полный кошмар. 60 респондентов можно опросить в 6 фокус-группах всего за 2-3 дня. А чтобы побеседовать с каждым из них, понадобится несколько недель. Качество и количество информации, которые можно получить при помощи фокус-групп, делает их намного продуктивнее индивидуальных интервью, а фактор времени и денег также и эффективнее. Почему не количественные исследования? Многие читатели могут поспорить с моим предыдущим заявлением о том, что выявить и понять реакцию потребителей на сырые идеи и найти способы воздействия на реакцию будущих читателей или зрителей позволяют только качественные исследования. Я уже объяснил, почему считаю фокус-группы лучшим средством для исследования креатива. Мне нравится их гибкость, живое течение беседы и возможность коллективного творчества. Но при этом следует сказать несколько слов и о количественных исследованиях, которые могут оказаться полезными на этой стадии. Эти исследования носят общее название «Анализ восприятия рекламы». Как и другие темы, затронутые в этой книге, анализ восприятия рекламы – это обширное поле деятельности, и ему посвящено огромное количество книг и статей, написанных гораздо более подкованными авторами, чем я. Но все же я не удержусь от того, чтобы сделать несколько кратких, но важных замечаний по этому вопросу.